Наши воины и народ благоговейно чтили память великого Ким Чен Ира по случаю пятилетия со дня его кончины. 17 декабря воины, трудящиеся, трудовая и учащаяся молодежь посетили Кумсусанский дворец Солнца, высшую святыню Чучхе. На Дворцовой площади они дали низкий поклон перед фотопортретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Военнослужащие, широкие и трудящиеся, трудовая и учащаяся молодежь посетили воздвигнутые в стране бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и их мозаичные фотопортреты. В провинциях Южный Пхёнган, Северный и Южный Хамгён и Рянган, в городе Кесон и других районах страны прошли музыкальные концерты при участии артистов, молодежи и студентов и членов Женсоюза, собрания учащейся молодежи и собрания с теми, кто повидался с Ким Чен Иром. Организации трудящихся страной устроили разные собрания.